Глава 19. Тайное становится явным. Я молча смотрела в глаза Эдвина. Чувства на его лице сменяли друг друга. Арбалет в руке подрагивал. «Сдерживающая печать пяти стихий», — закончил ректор. «У тебя огненная элементаль. Ты наполовину риспи». От этих слов внутри все сжалось, а к горлу подкатила тошнота. Я не могла ни кивнуть, ни шевельнуться. На задворках сознания билась мысль, что нужно бежать. Та риспи, что покрупнее, приблизилась и зашипела. «Именно так, Эдвин. В девчонке есть наша кровь. Один из нас позабавился с человеком. И после этого родилась она, девочка, не способная принять истинный лисий облик. Жалкий щенок, который никогда не сможет пользоваться ни истинной магией огня, ни человеческой. У вас тоже положено убивать их, правда? Так что, Эдвин, исполнишь свой долг? И нам с сестричкой не придется пачкать лапы». Вторая лисица противно захихикала и добавила. «А потом вернись в свой дом, и ее место на твоем ложе с удовольствием займет Сулаки». Больше всего мне хотелось зажмуриться, но вместо этого я отстраненно наблюдала за тем, как Эдвин поднимает арбалет. Огонь внутри продолжал бушевать. Сила манила, предлагала воспользоваться ей. Я знала, что если выпустить пламя на свободу, от поляны останутся головешки и от ректора. Но не сделала даже попытки коснуться ненавистной мне магии. Эдвин развернулся и вскинул арбалет. Наконечник болта вспыхнул зеленью и вонзился в огненно-рыжую шкуру ближайшей риспи. Лисица зашипела и отскочила в сторону. Вторая успела увернуться и прорычала. «Ты на нашей территории, Эдвин! Убирайся!» «Именно это я и собираюсь сделать», — ответил ректор. Он повесил арбалет за спину, и я увидела, что колчан с болтами опустел. После этого Эдвин добавил. «Вставай, Лина! Нам нужно вернуться на другую сторону реки». Сначала я не поверила своим ушам. А вот риспи сразу оскалились. Большая прошипела. «Уж не думаешь ли ты, что мы позволим тебе увести ее? Всех полукровок ждет смерть. Особенно таких полукровок». Риспи обменялись многозначительными взглядами. А когда они посмотрели на меня, то в золотистых глазах светилась лютая ненависть. Словно в ответ на эти взгляды внутри стало нестерпимо горячо. Я содрогнулась от боли, а в следующий миг кусты разошлись в стороны, и я поняла, на что так среагировала моя магия, а точнее, на кого. Этот риспи был еще больше. Рыжая шкура ослепительно сияла, а узор на морде и кончике ушей были снежно-белыми. Я зачарованно наблюдала за тем, как лис приближается. Напряжение затопило поляну. Эдвин процедил. «Унеген, твои дочери нарушают договор. Отпусти нас, и будем квиты». Но лис фыркнул и уселся, обвив пушистым хвостом лапы. Я смотрела на него во все глаза. Передо мной была легенда. Унеген, король огненных духов, величайший из риспи. Но вместо восторга изнутри поднимался гнев. «Подожди, Эдвин», — глубоким и звучным голосом произнес риспи. «Сначала я хочу поздороваться с твоей супругой». В его словах прозвучала ирония. Несмотря на нестерпимый жар внутри и вспышки боли, я нашла в себе силы подняться на ноги. но тут же обессиленно привалилась спиной к стволу дерева и медленно проговорила, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно равнодушнее. «Ну, здравствуй, отец!» Мой тон вызвал у Риспи только усмешку. На миг его фигуру окутало пламя, а когда оно погасло, перед нами стоял уже вовсе не лис. Ходили слухи, что Риспи способны обращаться в людей. Правда, при этом у них оставались лисьи уши и хвосты. Молва, как всегда, ошибалась. Он выглядел как человек. Высокий и стройный мужчина с невыразимо прекрасным лицом и длинными светлыми волосами в бесформенном рыжем одеянии. Никаких ушей и хвоста. Только золотистые звериные глаза выдавали в нем огненного духа. И та сущность, на присутствие которой отвечала огненная элементаль внутри меня. Неудивительно, что моя мать когда-то потеряла голову. А этот рыжий гад воспользовался. Смотреть на отца мне не хотелось, и я перевела взгляд на Эдвина. Легче не стало. На этой поляне столкнулись два мира, к которым я принадлежала, и ни в одном мне не было места. Парочка Риспи за спиной моего отца рычали и скалились. А в золотистых глазах у Негена была насмешка. А Эдвин... По его лицу было невозможно ничего понять. Но то, что он позвал меня и попытался увести, дарило слабую надежду. А еще... Ректор больше не смотрел на меня. Его взгляд был прикован к Унегену, а лис, точнее человек, который только что был огромным лисом, внезапно развернулся и пошел прочь. Рыжие Риспи довольно оскалились. Я поняла, что ничего хорошего меня не ждет. Но Унеген внезапно остановился и бросил через плечо. «Куми, Кицу, вон!» Старшая из лисиц недовольно сморщилась, но безропотно прыгнула в кусты. Сестрица последовала за ней, прошипев напоследок. «Мы еще встретимся, полукровка». Унеген молча ушел следом за ними. У меня подкосились ноги. Огонь внутри продолжал полыхать, вызывая вспышки боли, а на лбу по-прежнему горела сдерживающая печать. Эдвин молча подхватил меня на руки и понес прочь. У меня не было сил сопротивляться. Огонь сжигал меня изнутри. Исцарапанные ладони ныли, а в голове царила пустота. Только когда мы подошли к броду, я прохрипела: «Что ты делаешь?» «А на что похоже?» — саркастически спросил Эдвин. «Вытаскиваю тебя с территории Риспи». «Зачем?» «Надо!» — отрезал он. «Я так решил!» И прозвучало это настолько непоколебимо, что у меня как-то все слова пропали. Переправу через Толка я почти не запомнила. Никаких лошадей не было ни на том, ни на этом берегу. Только когда мы отошли от реки, в голове прояснилось, и я обнаружила, что Эдвин продолжает нести меня на руках вдоль опушки рощицы. Жар, наконец, начал утихать, и боль отступила, но на лбу все еще ярко полыхала печать. Ректор смотрел только вперед. Я собралась с духом, чтобы задать очередной вопрос. Как вдруг Эдвин снова бессильно выругался. Взгляд его по-прежнему был устремлен вдаль. Я скосила глаза и похолодела. Навстречу нам скакала Люция на кауром жеребце. А метка на моем лбу все еще не погасла. Эдвин. Люция появилась совершенно не вовремя. Эдвин смотрел, как бывшая любовница приближается к нему, и чувствовал отчаяние. Тело Лины казалось обжигающе горячим. Огненная элементаль отреагировала на магию Риспи и теперь не желала успокаиваться. Точнее, успокаивалась слишком медленно. А еще нещадно болело плечо. кожа вспухла и покраснела. Хорошо, что его зацепила магией младшей. В противном случае было бы еще хуже. На другом плече болтались арбалеты. Оружие девушки он подобрал. Лина обмякла у него на руках, и Эдвин бессильно выругался. Девушка провалилась в беспамятство. Учитывая все, что ей пришлось пережить сегодня, неудивительно. Но как же не вовремя? Одна радость. Язычок пламени на ее лбу начал гаснуть. Правда, медленнее, чем хотелось бы. Люция приближалась гораздо быстрее, чем таяла предательская метка. И, как назло, Лина потеряла сознание и не могла прикрыть лоб рукой. А руки Эдвина были заняты Линой. Глупее ситуации не придумаешь. Ректору ничего не оставалось, кроме как накрыть проклятую метку губами и дождаться, пока кожа под ними перестанет пылать. Люция остановила лошадь рядом и спешилась. Эдвин медленно отнял губы от лба своей фиктивной жены и едва сдержал вздох облегчения. Печать погасла. Холод под лопаткой напомнил о себе. На миг ректора одолело искушение прикоснуться своими губами к губам девушки. Хотя бы в расчете на то, что Лина придет в себя и начнет возмущаться. Она чуть из-под венца не сбежала, когда поняла, что ее сейчас будут целовать. И если бы не Лю, которая теперь стояла всего в паре шагов, он бы не удержался. Но сначала придется решить еще одну проблему. Люция оглядела его с ног до головы и обеспокоенно спросила. «Что произошло? Ты ранен? Что с Линой?» Эдвин не выдержал и саркастично ответил. «Ты еще спрашиваешь? Не ты ли дала ей флакон приманки для клифсов вместо отпугивающего зелья?» Вдова продолжала непонимающе смотреть на него. «Приманка? О чем ты, Эд? Я дала ей лучшее отпугивающее зелье. Ричард Юманс привез с границы всего 5 флаконов, и 2 преподнес мне. Один я отдала твоей жене». Какое-то время Эдвин молча смотрел на нее, стараясь подавить бушующую внутри ярость. Теперь Люция выглядела испуганной. «Эд», — осторожно начала она, — «ты и правда думаешь, что я могла натравить на адептку, едва закончившую первый курс, стаю клифсов?» «Ты не рада, что я женился, и не скрываешь этого». «Это так, но...» Лю отвела глаза и выдавила. «Я не убийца, Эд. Я и правда хотела помочь тебе и уберечь Лину. Ты любишь охоту на клифсов. И заниматься охраной неразумной адептки тебе не с руки. Я хотела, чтобы ты остался доволен». Эдвин холодно заговорил. «С этим разберутся гончие, которых я вызову, как только отвезу Лину домой». «Что с ней?» Беспокойство в голосе Лю было искренним. «Упала с лошади», — нехотя ответила Эдвин. Вдова немного помолчала, а затем сказала. «Жди здесь. Я отправлю посыльных в Хелмилен и в твое имение. Мои люди неподалеку. Экипаж довезет вас с Линой до моего дома. Вам обоим нужна помощь лекаря». С этими словами она взлетела в седло и дала шпоры коню. Каурый жеребец сорвался с места. Эдвин сам подарил его Люции год назад. Ректор смотрел вслед хозяйке этих земель и думал, хотела ли она избавиться от Лины, или это все происки юмансов. В отличие от остальных его любовниц, вдова Кантвелл была не обижена ни умом, ни происхождением. Она железной рукой навела порядок в имениях почившего супруга точно так же, как Эдвин в Артейской академии магии. Как получилось, что эта умная и красивая женщина больше не вызывает желания? А еще как получилось, что вместо того, чтобы убить полукровку, Он несет ее к лекарю и скрывает печать от Лю. Лина. Сознание возвращалось ко мне медленно, какими-то урывками. Сначала я ощутила под собой мягкую постель, а затем услышала голоса. И мужской, и женский были мне знакомы. Женщина возмущалась. «Как тебе в голову могло такое прийти после всего, что между нами было?» «Лю!» «Что? Я была уверена, что зелье отпугивающее. Ты правда веришь в то, что я готова поставить на кон все из-за ревности, Эд?» Раздался хлопок двери, а затем сдавленные ругательства. Голос мужской. «Эдвин». В голове все еще царил туман. Я начала снова проваливаться в беспамятство. Но в этот момент пальцы коснулись моего лба, и я тут же вспомнила. Охота на клифсов, зелье-приманка, риспи. Отец. И теперь Эдвин все знает. Я резко села и с колотящимся сердцем вжалась в спинку кровати. Взгляд тут же выхватил незнакомую комнату, утреннее солнце за окном и напряженное лицо Эдвина. Рубашка на нем была полураспахнута, на плече виднелись бинты. Я тут же вспомнила и про ожог. Он закрыл меня собой. Правда, тогда ректор еще не знал, кто я. А теперь что же будет? Эдвин внимательно оглядел меня, и только в этот момент я осознала, что вместо охотничьего костюма на мне светлый халат, под которым, похоже, ничего нет. Я запахнула получше бархатистую ткань, а Эдвин тихо спросил. «Печать?» Я опустила взгляд и закусила губу, а ректор с нажимом произнес. «Печать, Лина! Что с ней сейчас?» Я подняла на него удивленный взгляд и пробормотала. «Уснула, кажется». Ректор вздохнул с облегчением и продолжил допрос. «Как часто она просыпается?» «Последнее время часто», — призналась я. «А после того, что было сегодня, я даже не знаю, что будет». Близость магии отца, без сомнения, как-то повлияла на мою элементаль, как и то, что я была на территории Риспи. И тут я спохватилась. «Где мы?» «В доме Люции», — после короткой заминки ответил Эдвин. «Что-нибудь болит? Ты упала с лошади вчера, но, кажется, отделалась ушибами». «Почему здесь?» — удивилась я. «Вчера?» Я провалялась без сознания почти сутки, и ты ранен. Эдвин равнодушно повел плечами и скривился. «Я не знал, что с тобой делать», — признался он. «И мне нужно было дождаться гончих». «Гончих?» — мертвым голосом переспросила я. Ректор не выдержал и возвел глаза к потолку, словно мысленно просил небеса даровать мне хоть каплю благоразумия. После этого он начал застегивать рубашку и процедил. «Я правда похож на идиота, который оставил тебя в живых только для того, чтобы сдать гончим. Люди Лоуэлла расследуют покушение. Увы, пока безуспешно». Я немного расслабилась и не стала говорить ему о том, что с точки зрения абсолютного большинства идиотом он стал в тот момент, когда выстрелил в Риспи, а не в меня. Вместо этого я задала еще один вопрос. «Почему безуспешно?» «Люция утверждает, что пузырек со снадобьем ей дал Ричард Юманс, а сам он в охоте не участвовал». Не успели они отъехать от места встречи, как его лошадь захромала. С тех пор его никто не видел. В город он не вернулся, к дяде в имение не поехал. А все доказательства уничтожены. «Уничтожены?» — нахмурилась я. «Именно. В голосе Эдвина проскользнуло бешенство. «Пока мы были на территории Риспи и ждали помощь, кто-то сжег тела всех уничтоженных мною клифсов. Выжег поляну полностью, не оставив и следа. Твою лошадь пока тоже не нашли. Капли снадобья на рукавах твоей одежды и мои слова пока единственное доказательство произошедшего. Как ты понимаешь, этого недостаточно». Я похолодела. «Это сделали Риспи?» «Возможно», — нехотя ответил ректор. «Все складывается неудачно. Да еще и старшая и младшая». Я вспомнила пару рыжих Риспи, которые атаковали нас, и сказала. «Вроде бы Унеген назвал их Куми и Кицу». «Куми и Кицу. Старшая и младшая. Очень плохо, что мы встретили именно их». «Почему?» Эдвин снова шевельнул плечом и поморщился. «Для тебя это самый худший вариант, потому что теперь они попытаются тебя убить». «Любой Риспи попытается меня убить», — возразила я. И тут же вспомнила о Майо. Старуха отпустила меня и пыталась скрыть от Эдвина, хотя, несомненно, поняла, кто я. А ректор с горечью произнес. «Нет, эти особенно опасны, а для тебя вдвойне. Ты хоть знаешь, кто они?» Я покачала головой. Эдвин вздохнул и начал рассказывать.